Приложение. Продолжение. Письма Сократиков. 9. Аристипп Антисфену. Плохо, очень плохо, Антисфен живется мне. Да как нам не считать, что мы попали в плохое положение, живя при дворе тирана, когда каждый день едим и пьем великолепно, умощаемся самыми благовонными мазями и носим спускающиеся до полу длинные тарентинские одеяния. И никто не освободит от свирепости Дионисия, который смотрит на меня не как на какого-то невежественного заложника, но как на глубоко проникшего в учение Сократа, как я сказал, питая меня, умощая и одевая так, и при этом ни богов не боится, ни людей не стыдится за то, что так относятся ко мне. Теперь же мои бедствия дошли до высшей степени, потому что он подарил мне 3 выдающихся по красоте сицилийских женщин и очень много денег. И когда этот человек перестанет так поступать, сказать тебе не могу. Ты хорошо делаешь, что беспокоишься о несчастьях других, и я со своей стороны радуюсь на твое благополучие, чтобы казалось, что и я по отношению к тебе поступаю так же и отплачиваю тебе за твое доброе расположение. Будь здоров. Отложи себе сушеных фиг на зиму и критской ячменной муки. Это кажется лучше золота. Мойся в источнике Эня Крупаса, и оттуда же пей воду, и носи летом и зимой один и тот же грязный плащ, как это и подобает свободному человеку, живущему в Афинах при демократическом образе правления. Я лично с того времени, как прибыл в этот город и на этот остров, находящийся под властью тирана, знал, что буду претерпевать бедствия, испытывая все это, как ты мне пишешь. Теперь же желающие меня сиракузине, местные жители из Акраганта и Гелы и другие сикелиоты приходят, чтобы с почтением посмотреть на меня. Что же касается моего безумия, в которое я впал, дойдя необдуманно до такого печального положения, я сам на себя произнесу заклятие, которое заслужил, чтобы мне никогда не избавиться от этих зол, так как, будучи столь преклонных лет и, по-видимому, имея разум, не хочу ни голодать, ни холодать, ни быть в презрении, ни отращивать длинной бороды. Я пошлю тебе крупных белых бобов, чтобы у тебя было что погрызть после того, как ты перед юношами произнесешь речь о воспитании Геракла. Ведь говорят, что тебе не зазорно говорить Дионисию о бабах, это было бы неприлично из-за обычаев у тиранов. Что касается всего остального, иди разговаривать к сапожнику Симону, который в твоих глазах в деле философии выше всего, что только есть или может быть. Ведь мне запрещено иметь общение с ремесленниками, так как по своему положению я нахожусь в распоряжении других. Письмо 10. Эсхин Аристиппу. Я написал и Платону, прося, чтобы вы постарались спасти лакрийских юношей, и к тебе, посылая с той же просьбой. Думаю, я не ошибаюсь, ты сделаешь это с удовольствием. Ты знаешь мою дружбу с ними и представляешь себе, что Дионисий обманут, составив уже о них мнение, будто они хотели поступить несправедливо по отношению к нему. Так постарайся сделать это поскорее. Будь здоров. 11 письмо. Аристипп Эсхину. Лакрийские юноши, о которых ты мне пишешь, будут освобождены из-под стражи и не умрут, и не потеряют ничего из своего состояния, а в сущности они были близки к гибели. Этого ты не говори Антисфену, что спас твоих друзей. Он не любит, если кто имеет друзьями тиранов, но он гоняется за торговцами мукой и лавочниками, которые честно продают муку и вино в Афинах, которые торгуют широкими грубыми фуфайками, когда начинает дуть от скироповых скал северо-западный ветер. Сам же он ухаживает за Симоном. Ведь тут, конечно, нет никакого достояния. Письмо 12. Симон Аристиппу. Я слышу, ты издеваешься надо мной, у Дионисия, за мои занятия философией. Я открыто говорю, что я сапожник, и занимаюсь этой работой, и равным образом, если нужно, вырезаю ремни, опять-таки, для вразумления неразумных людей, и при этом еще думающих, что, живя в такой роскоши, они живут согласно указаниям Сократа. Антисфен будет тот, кто вправит ваши мозги за ваши глупые шутки. Ведь ты пишешь ему, издеваясь над моими беседами. Но довольно тебе, у мудрой голова, смеяться насчет этого надо мною. Подумай-ка лучше о голоде и жажде, ведь они очень могут проявить свою силу над теми, кто гонится за умственной работой. Письмо 13. Аристипп Симону. «Не я смеюсь над тобой, но Федон, говоря, что ты сильнее и мудрее Продика из Кеоса. Он сказал, что ты вступил с обличением против него за написанное им прославление Геракла. Однако я и удивляюсь тебе, и хвалю, что ты, будучи сапожником и исполнившись мудрости, уже давно поучал Сократа и заставил сидеть около тебя самых красивых и знатных юношей, например, Алкивиада, сына Клиния, Федра из Мирины, Эвтидема, сына Диокла и Хармида, сына Главкона, и из занятых общественными делами Эпикрата Бородача, Эвриптолема и многих других. И если бы Перикл, сын Ксантипа, не командовал войском, и если бы не было войны, думаю, что и этот был бы около тебя. И я теперь знаю, каков ты, ведь Антисфен постоянно бывает у тебя. Ты можешь философствовать и в Сиракузах, тем более, что ремни и кожа здесь в цене. И ты не знаешь, что я, нося обувь каждый день, делаю твое искусство завидным. А вот Антисфен, ходя босым, что делает иное, как не причиняет тебе безработицу и безденежье, убеждая молодежь и всех афинян ходить босыми. Смотри же, насколько большим другом являюсь тебе я, избравший жизнь в счастье и удовольствие. И ты, говоря, что хитрыми вопросами привел в замешательство Продика, не понял, какое последствие вышло из этого для тебя самого. Так что ты бы стал восхищаться мною, а над теми, которые носят огромные бороды и палки, ты должен был бы смеяться за их наглость, над ними, грязными и вшивыми, с ногтями длинными, как когти диких зверей, и выставляющими такие положения, которые идут вразрез с твоим мастерством. 14 письмо Эсхин к Ксенофонту. Окружающие сына твоего Грилла послали к тебе Гету, который передаст тебе все относительно Сократа, что происходило на суде и как он умер. Нужно было, чтобы и здесь судьба устроила некоторое препятствие, так, чтобы ты не был в Афинах, а был в Лакедемоне. Как я могу, Ксенофонт, описать эту грязную душу кожевника Анита и дерзость Милета и наглость обоих? Оба этих грязных человека до самого конца дела оставались негодяями. И в то время, как мы думали, что они, устыдившись своих махинаций, прекратят свое дело, они еще больше устремились сделать нам зло. И хотя Милет на суде не выступил ни с каким личным обвинением, он был просто одержим злым духом. Корнем же всего этого обвинения был Анит, сердитый за то, что Сократ среди молодежи говорил о нем, что скверное дело быть кожевником, когда он беседовал с ними и советовал, чтобы они шли к тем, кто имеет знания в том, чем они хотят заниматься. Таким образом, заявляющие, что они что-либо делают, приводит Акумена, изучившего врачебное дело, и музыканта Дамона, и Конна, сына Митробия. Он ведь не знал, думаю, что, не сделав этого, когда его сыновья слушали Сократа, до сих пор ни кафедра оратора не кормит его, не осмелился, он принялся за другую специальность. И пусть он сколько угодно старается скрываться, надев шапку Аида или кольцо Гигеса, и пишет доносы на живущих в городе, он все-таки живет кожевенным делом. Так вот, имя на заявлении стояло, как я сказал, Милета, его ученика и служителя вместе, ведь он как бы в трагедии играл роль Менекея, Патриона, по примеру которого он негодовал, будто бы весь этот город претерпевает несправедливости со стороны подобных людей. Его жалкая речь требовала твоего присутствия здесь, и даже несмотря на все несчастье, ты бы рассмеялся. Она была написана Поликратом, составителем речей. Эту речь он, встав на кафедру, когда начал свое обвинение, стал говорить, как мальчики в школе у учителя говорят заученные фразы. Он был в испуге, поворачивался к стоящим, позади вертелся. И все перезабывал, и другие ему подсказывали, подобно тому, как подсказывали актеру Калипиду. И он, кое-как промямлив свою скверную шпаргалку, полную скверны, сошел с кафедры. Сократ же в своих мыслях имел все, что угодно, больше, чем тот судебный процесс, столь важный, которому подвергался. И вот он, каков он, ты ведь знаешь, улыбаясь, глядя из-под лобья и подсмеиваясь, сказал то, что, записав, послали тебе твои сыновья. Судья же, находясь под властью всей стоящей вокруг суда толпы ремесленников, все-таки предложили ему самому назначить себе наказание. Он же очень смело заявил: «Я назначаю себе по этому делу, как приговор, общественное питание в Притонее». Тогда они еще больше взъерепенились, так как, когда он защищался, у них был страх, как бы он не был оправдан. И Сократ мог быть оправдан. Но он и не думал, что должен прибегать к лести или просьбам, но что нужно говорить правду. Ведь, защищаясь так и будучи осужден, он считает, что не он будет несправедлив, а те, которые осудили его. Если же, сделав или сказав что-либо недостойное его и философии, он будет освобожден, ему придется, как он говорит, прожить жизнь как какому-нибудь проклятому богом рабу. Тем более, — сказал он, — что уже на его плечах лежит старость, и ему жить будет потом не лучше, а хуже, даже если его оправдают. Ведь он все равно не смог бы лучше видеть и слышать. Так что ему кажется, что смерть предназначена ему теперь соизволение Бога. И, присужденный к смерти, он выходил, смеясь, и в то время, которое провел в тюрьме, он разговаривал с нами еще более веселый, чем когда еще не был обвинен Милетом и не попал в тюрьму. Он говорил, что это потому, что само помещение оковы заставляет его философствовать. «Ведь всегда, — говорил он, — на площади меня кто-нибудь отвлекал». Такие речи, и так вел он себя с нами, что часто забывали, куда он попал, и мы говорили так и о таких вещах, как и о которых не говорят при несчастье. Затем, опамятовавшись, мы сами на себя сердились, упрекая один другого в забвении настоящего положения. Он же, угадывая наше настроение, огляделся кругом и сказал, что нас не огорчило бы, если бы он сейчас умер, так как мы так смеемся. Тут опять, взяв Критона, он сказал: «О неразумный, прощай теперь Олимпийские игры и всякие торжественные собрания, так как, взятые смертью, мы собираемся переселиться в места лучшие, чем эти, как мыслю я, к самой истине». И много других речей прекрасных он вел с Кебетом и Симем, двумя фиванцами, что бессмертна душа, и что те, которые заботились об умственных запросах, уходят в число спутников богов, и что они ничего ужасного не испытывают при так называемой смерти. Так что и нам незачем плакать о Сократе, что ему предстоит умереть, а скорее завидовать ему и плакать о себе, что мы живем, лишенные поистине столь великого блага. Он говорил, что это все только переселение, и через нас он приглашал поэта Эвена, если он чувствует какие-либо знания, прийти к нему поскорее, так как ведь Эвен по своей поэзии является философом. Ведь философ ничего другого не делает, как умирает, так как он презирает все требования тела, не желая быть рабом физических удовольствий. А ведь это ничто другое, как удаление души от тела. А смерть, опять-таки, не является чем-либо другим, как удалением души из тела. В этом кто-либо, может быть, и шел у него на поводу. А ведь он обманывал нас этими речами, думая для того, чтобы мы не плакали, что он попал в такое несчастье. А может быть, в чем-нибудь его речи и были правильны. А затем он умер, прожив еще 30 дней из-за корабля, который ежедневно отправлялся в Делос. Он не возвращался много дней, и, как ты знаешь, за это время нельзя было никого казнить по приказу государства. Эти дни считались священными. Из его друзей при его смерти присутствовали я и Терпсион, Аполлодор, Федон, Антисфен, Гермоген, Ктесип, Платон же, Клеомброд и Аристипп опоздали. Платон хворал, а двое других находились в Мегаре, когда он выпил яд. Он поручил нам принести в жертву Асклепию петуха. Он говорил, что остался ему должным во исполнение какого-то обета, когда он хворал, вернувшись домой после сражения при Делии. И вот, обливаясь слезами, вместе с чувством какого-то удивления, мы похоронили его и опустили в могилу, как позволяли условия времени и как сам он хотел. Он велел нам не проявлять никакой заботы относительно тела, оно не заслуживает уже никакой чести, является совершенно бесполезным для покинувшей его души. Но мы, насколько было возможно, попытались стать выше несчастья и не послушались его последних слов, но, насколько было возможно, мы украсили его, омывши и надев плащ, и, прилично похоронив, разошлись. Вот какие были дела относительно Сократа и нас, Ксенофонт. И для тебя этот поход был огромной помехой, так как ты мог бы вместе с нами и дружески общаться с Сократом при его жизни и быть тут при его смерти. Письмо 15. Ксенофонт друзьям Сократа, Эвклиду и Терпсиону. И окружающие моего сына Грила сделали, что им полагалось сделать, и вы поступили хорошо, написав мне относительно Сократа. Во всяком случае, нам надо быть хорошими людьми и восхвалять его за то, что он прожил разумно и благочестиво и богобоязненно, не винить и не упрекать судьбу и тех, которые совместно восстали на него, недолго ждать, и они понесут наказание за его обвинение. Страшно недовольны и лакедемоняне. Раздражение проникло и сюда. Они бронят наш народ, говоря, что он опять сошел с ума, раздал убедить себя казнить мудрейшего человека, и по отзыву самой Пифии наиболее разумного. Если друзья Сократа нуждаются в чем-либо из того, что я послал, пусть мне дадут знать. Я это доставлю, так как это и хорошо, и необходимо делать. Вы хорошо делаете, имея Эсхина в своей среде, так, чтобы он мне писал. Мне, по крайней мере, кажется необходимым записывать, что когда-нибудь сделал или сказал Сократ. И это было бы лучшей защитой его памяти и теперь, и впоследствии, не на суде выступая, но так на веки веков передавая память о великом достоинстве этого человека. И я утверждаю, что поступит несправедливо весь кружок друзей и, как он говорил, сама справедливость, если бы мы охотно не стали писать об этом. Мне уже попала в руки подобная запись Платона, где стояло имя Сократа и его беседа, очень хорошо описанная, с какими-то людьми. Мне кажется, что Платон в Мегаре сообщил, как говорят, подобное одному из мегарцев. Я же утверждаю, не то, что я подобного не слыхал, но что о подобных вещах мы не можем писать в воспоминаниях, ведь мы не поэты, как он, хотя бы он и утверждал, что далек от поэзии. Он говорит и кокетничает с красивыми юношами, что это творчество не его, но Сократа, когда тот был молод и красив. Будьте вы оба здоровы, люди самые близкие моей душе. Письмо 16. Аристипп неизвестному. Относительно последних дней Сократа я и Клеомброд получили уже известие, а также и о том, что хотя 11 давали ему возможность бежать, он остался, говоря, что и теперь не собирается поступить несправедливо, если он и раньше не поступил несправедливо, попытавшись, не спасется ли против закона. Ведь таким образом родина его была бы, насколько это зависит от него, предана. Мне же кажется, что противозаконно попав в тюрьму, он мог бы попытаться спастись каким бы то ни было способом. Однако я считаю, что все сделанное им и дурное для него, и неразумное является справедливым. Так что опять-таки я не стал бы упрекать, что это произошло сверх обычной меры. Ты сообщил мне, что все поклонники Сократа и философы ушли из Афин, боясь, как бы и с вами не произошло что-либо подобное, и вы сделали неплохо. Так вот и я, спасшись до сего дня, живу в Эгине. В дальнейшем я приду к вам, и если мы сумеем сделать что-либо лучшее, сделаем. Письмо 17. Эвтидем, предположительно, Гиппократу. Зная, как ты относился к Сократу при его жизни и к нам, его друзьям, и что, естественно, ты удивился и пришел в негодование, если тот, кто спорил и с тобой, и с Продиком Киосским, и с Протагором из Абдеры относительно нравственного совершенства, что оно такое и как оно может быть, и следует ли всем к нему стремиться, что этот, как самый негодный и самый непонимающий, что есть прекрасное и справедливое, как по отношению к богам, так и по отношению к людям, был казнен по усмотрению 11, я тебе и написал, узнав, что ты находишься дома, в Хиосе, относительно того, что произошло потом, чтобы ты мог этому порадоваться. Ведь афиняне уже проснулись от своего сна. Они-то и Милета, как безбожников, они, вызвав на суд, казнили за то, что те оказались виновными в таком несчастье для города. Такой повод был найден против них для обвинения. Да и правильны были эти обвинения, потому что афиняне после смерти его со всех сторон подвергались обвинением за содеянное, что не следовало его, невиновного ни в чем, вызывать на суд, не то что казнить. Что тут такого, если он клялся Платаном или собакой? Что такого, если задавал вопросы и отдельным лицам, и вместе всем людям, доказывая им, что они не знают ничего? Что хорошо и что справедливо, ведь после его смерти все юноши в городе предались безудержной беспорядочной жизни, а при нем они в известной мере чувствовали стыд. На них произвел большое впечатление случай с лакедемонским юношей. Он пришел сюда вследствие любви к Сократу, чтобы общаться и слушать его. Раньше он не знал Сократа, но только слышал о нем. Когда радостный, что прибыл сюда, он был уже в воротах города, Кто-то сказал ему, что Сократ, к которому он пришел, умер. Тогда он не вошел в ворота города, но, дознавшись, где могила Сократа, пошел туда, стал разговаривать с надгробным памятником и проливал слезы, и, так как его захватила ночь, лег спать около могилы. Рано утром, поцеловав землю и выказав все знаки нежности этому месту, он ушел в Мегару. Афиняне заметили и это, и что со стороны лакедемонян они подвергнутся серьезному осуждению, если их сыновья проникаются любовью к нашим философам, а мы их убиваем, и что они проходят такое расстояние, чтобы увидать Сократа, а мы, имея его у себя, не сумели его сохранить. Под влиянием такого тяжелого чувства они готовы были съесть этих двух негодных людей, чтобы оправдать город, что сам он ничего подобного не делает, а виновных в этом наказывать смертью. Изверженные как некое общее поношение всех греков, даже правильнее сказать, всех людей, они, понеся это наказание, оказали пользу нам, оказали пользу и другим. Мы вновь, как прежде, соберемся в Афинах. Мы так недостойно пораженные страхом. Письмо 18. Ксенофонт друзьям Сократа. Собираясь провести ежегодный праздник в честь Артемиды, устраиваемый нами в Лаконике, я написал вам, приглашая прибыть сюда. Хорошо бы, если бы вы прибыли все. Если же этого нельзя, то прислали бы кого-нибудь для участия в жертвоприношении. Это было бы для меня очень приятно. Тут был Аристипп, а раньше его Федон. Они были очарованы и местоположением, и архитектурой построек, и растениями, которые я посадил собственными руками. В этих местах есть и дикие звери, так что нам можно будет поохотиться для того, чтобы, явив храбрость, что, конечно, приятно богине, мы радостно провели наш праздник, а, кстати, принесли бы ей благодарность, что она спасла меня из рук царя варваров и от дальнейших бед у Понта и во Фракии, больших, чем можно себе вообще представить, когда подумаешь, что ты уже спасен из такой огромной враждебной земли. Если вы не сможете быть у меня, то следует мне вам написать. Я написал некоторые воспоминания о Сократе. Так вот, когда решу, что там все в порядке, перешлю их вам. Аристиппу и Федону показалось, что кое-что там есть хорошего. Передайте от моего имени привет сапожнику Симону и похвалите его, что продолжает хранить наставления Сократа и что он под предлогом своей бедности или занятости своим ремеслом не отказывается от философии, как некоторые другие, которые не хотят слушать поучений мудрости и в речах чему-либо учиться или с почтением к чему-либо отнестись. Письмо 19. Неизвестному. «Прости нас, самый дорогой для меня друг. У меня построено святилище Артемиды, очень красивое. Место засажено деревьями и является священным, как посвященная богине. Всего, что у нас есть, вполне достаточно для нашего питания. Как говорит Сократ, если нам не хватит этого, то нас самих хватит для этого. Я написал сыну Гриллу и его, моему другому товарищу, если тебе что нужно, доставить тебе. Я написал именно Гриллу, так как еще с юных лет ты всю заботу обратил на него и говорил, что его любишь». Письмо 20. Симиас или Кебес, предположительно, Антисфена. Твою выдержку я давно уже знал и очень ей дивлюсь, так как ты живешь, держа себя выше всякого богатства и славы, и то, как ты живешь, являет тебя в Афинах как бы отображением Сократа. И я сам занимался с юношами в Фивах, передавая им речи, которые слышал от Сократа. И это было приятно и для меня, и тем, кто был со мною. Письмо 21. Ксенофонт, Эсхин, Ксантипе. Мигарцу Эврону я дал 6 мерок ячменя, 20 оболов и новую тунику, чтобы ты пережила зиму. Возьми их и знай, что Эвклид и Терпсион оба очень хорошие люди и преданные тебе и Сократу. Когда дети захотят прийти к нам, не мешай им, ведь недалеко дойти до Мегары. Довольно, дорогая, тех слез, которых много ты пролила. Пользы от них нет. Скорее они принесут вред. Вспоминай, что говорил Сократ, и пытайся следовать и его образу мыслей, и его словам, так как, скорбя обо всех обстоятельствах его смерти, ты повредишь очень сильно и себе, и детям. Ведь они как бы птенцы Сократа, которых нам нужно не только кормить, но для них стараться сохранить самих себя. Если бы умерла ты или я, или кто-либо другой, кто после смерти Сократа заботится о его детях, они были бы обижены, оставшись без тех, которые согласно собирались и помогать, и кормить их. Поэтому старайся жить для них. А это может произойти не иначе, как если то, что поддерживает жизнь, ты не употребишь сама для себя. А печаль, по-видимому, является одним из тех состояний, которые враждебны жизни, а поэтому живые получают от нее вред. Аполлодор, так называемый неженка, безумный, и Дион хвалят тебя за то, что ты ни от кого ничего не берешь и говоришь, что у тебя всего вдосталь. И ты хорошо делаешь, поскольку я и другие твои друзья в силах тебя поддерживать, ты ни в чем не будешь нуждаться. Будь спокойна, Ксантипа, и ничего не продавай из сократовского добра, зная, как много значил он для нас, и думай о нем, как он прожил жизнь, а не о том, как он умер. Я, по крайней мере, думаю, что и смерть является великой и прекрасной, если кто посмотрит на нее так, как надо смотреть. Письмо 22. Ксенофонт, Кебесу и Симосу. Есть поговорка, что нет ничего богаче бедного. И вот, как вижу, и мне грозит мнение, что хотя ничего не имею, я все приобрел благодаря вам, своим друзьям, которые заботитесь обо мне. Вы сделали бы для меня благодеяние, если бы прислали мне то, о чем я вам напишу сейчас. У меня не было из моих воспоминаний ничего такого, чтобы я решился показать и другим без себя, подобно тому, как в вашем присутствии в доме, где возлежал больной и Эвклид, я так приятно беседовал с вами. Ведь вы, друзья, должны знать, что нельзя вернуть назад написанного, раз оно пошло по рукам многих. Правда, Платон даже и в свое отсутствие своими произведениями оказывает большое влияние, вызывая удивление в Италии и во всей Сицилии. Я же с трудом думаю, могу себя убедить, что мои произведения заслуживают какого-либо серьезного внимания. Дело тут не в том, что я забочусь, как бы не потерпеть неудачу в мнении о моей мудрости, но я считаю нужным заботиться о Сократе, как бы по моей вине, если плохо поведаю о нем в своих воспоминаниях, не подвергалось нареканиям его высокое нравственное достоинство. Мне кажется, нет разницы в том, клевещешь ли ты на кого или пишешь не вполне достойна высоких качеств того, о ком ты пишешь. Таков страх, о Кебес и Симас, который теперь охватывает меня, если вы опять-таки не будете держаться другого. Покажется что-либо другое мнение об этом. Будьте здоровы. Письмо 23. Эсхин Фидону, Симасу и Кебесу или Эвклиду и Терпситу. Когда оказался в Сиракузах, тотчас на площади я встретился с Аристипом, который, взяв за руку, тотчас же, безо всякого промедления, ведет меня к Дионисию и говорит ему: «О, Дионисий, если кто приходит к тебе, чтобы сделать тебя безумным, разве этот не делает тебе зла?» Дионисий тотчас соглашается с ним. «И что бы ты, — сказал Аристип, — сделал с таким?» «Что-нибудь очень скверное, — сказал Дионисий. «А что, — сказал Аристип, — если бы кто пришел, чтобы сделать тебя разумным, разве этот не сделал бы тебе добра?» Тогда Дионисий опять согласился с ним. «Так вот, — сказал Аристип, — вот этот Эсхин, один из близких людей к Сократу, пришел, чтобы сделать тебя разумным, так что и ты мог бы сделать ему что-либо хорошее. И если ты считаешь справедливым то, о чем ты согласился сейчас в разговоре, то ты сделаешь что-либо хорошее Эсхину». Тут я, подхватив, сказал: «О, Дионисий, вот этот Аристип поступает по-дружески, заслуживая восхищения. Как он хочет мне содействовать! Но у меня нет такой мудрости, как он говорит, но лишь та — не обижать никого из имеющих общения со мной». Восхищенный тем, что я сказал, Дионисий заявил, что хвалит Аристипа за его слова и что отнесется ко мне со вниманием, на что он согласился в беседе с Аристипом. Когда он услыхал моего «Алкивиада», он пришел в видимое восхищение и предложил, если у меня есть еще какие диалоги, прислать ему. Я обещал ему это, и поэтому, о, вы оба, мои дорогие близкие друзья, я быстро прибуду к вам. Когда я читал своего «Алкивиада», присутствовал и Платон. Я чуть было не забыл написать вам об этом. И он решил поговорить обо мне частным образом с Дионисием из-за Аристипа. Когда вышел от Дионисия, он сказал мне: «О, Эсхин, в присутствии этого человека, — он говорил об Аристипе, — я лично ничего и нигде не могу свободно говорить. Дионисий же сам будет свидетелем тому, что я сказал ему о тебе». И на другой день в саду Дионисий подробно своим свидетельством подтвердил все то, что сказал обо мне Платон. И вот я предложил им, Аристипу и Платону, прекратить эти взаимные шутки. Ведь их только и надо считать шутками вследствие их известности среди всего народа. Ведь ничего более смешного мы не могли бы сделать, выказывая себя такими и поступая подобным образом. Письмо 24. Платон неизвестному. У меня ничего не было из того, что я мог бы послать в Сиракузы, и что, как ты сказал, Архит хотел получить от тебя. Но я скоро и без задержек пошлю тебе. Со мной же не знаю, что только сделала философия, может быть, плохое, а может быть и хорошее. Я, по крайней мере, так думаю, что мое отношение правильное, так как безумствуют особым безумием те, которые трудятся и частным образом и ведут государственные дела. Даже если я чувствую так безосновательно, то знаю, что при таком только настроении с трудом я мог бы жить, иначе же мне невозможно найти в себе душу живую. Потому-то я удалился из города, как из клетки для зверя. Живу я недалеко от Пфистиат, и в этих местах понял, что Тимон не был ненавистником людей, но, не находя людей, не мог любить и диких животных, поэтому проводил жизнь сам по себе в одиночестве. Но, может быть, хоть это и так, я думаю, что не очень хорошо устроился со своими делами. Прими это как хочешь. А у меня вот какое решение — быть подальше от города, как теперь, так и все остальное время, которое Бог назначает мне прожить. Письмо 25 от неизвестного Платону. Кринис, который имеет от меня письмо, уже издавна является и тебе другом, так как начало вашего знакомства пошло от меня. Поэтому я считаю хорошим и теперь, как бы создавая второе начало вашего общения, предложить тебе оказать ему внимание. Случилось так, что ему хочется поступить на военную службу, исполнять ее соответствовало бы его достоинству. Вообще же разговор об этом короток, ведь ты сам хорошо знаешь, как я отношусь к Парамону и Кринису, знаешь ты и юношу, что он разумен и умерен для всякого общения, если так можно сказать, и для всякого использования он безупречен. Ведь говорят, что нужно брать доказательства для будущего из прошлого и, главным образом, на основании его собственных природных качеств и умственного дарования, а его все единогласно хвалят. Раз он таков и является моим и твоим другом, попытайся проявить по отношению к нему поручаемую тебе от меня заботу, такие, как он, заслуживают расположения. Письмо 26. Платон неизвестному. Так как Афинадор часто сообщает мне о ваших настроениях и планах, я решился написать вам, приветствовать и сказать несколько слов, как вследствие нашего знакомства с вами, о котором, по-видимому, вы помните, так и потому, что в отношении Дионисия вы всегда в одинаковой степени сохраняете расположение. Я считаю, что никогда нельзя составить более точного представления о чем-либо характере, как только из постоянства в дружбе, а ее, как я замечаю, вы сохраняете даже не по своему возрасту. Так вот, как вследствие всего этого, так и вследствие другой вашей скромности, к которой, как я слышу, вы стремитесь теперь еще в большей степени, чем прежде, когда я уезжал от вас, старайтесь и в дальнейшем быть такими же, считая, что самым лучшим плодом такого отношения является добрая слава у людей, ведущих хорошую жизнь. Письмо 27. Федор Платону. Ты пишешь, что, не желая меня огорчать, скрыл, что уже сейчас собираешься переселиться подальше. Я клянусь Зевсом Олимпийским, начинаю скучать без тебя. Но, Платон, ради Зевса, покровителя друзей и товарищей, ради Сократа, находится ли он под землей в сонме блаженных или среди звезд, на что я более надеюсь, не оставь без внимания, что мы оказались совершенно без руководства, и что те успехи в развитии, которые мы имеем от этого божественного мужа, ты должен спасти и довести до какого-либо конца. Для меня нет ничего приятнее философии и речей, касающихся философии. С юности давно я, так сказать, выпистован сократовскими колыбельными песнями во всех подходящих для этого священных местах, то в Академии, то в Ликее, то у берегов Илиса под священным платаном в самый полдень, где Лисий, сын Кефала, выправлял свои речи о любви. В этих нам известных местах, где я сам водил вас и вы водили меня, я исполнялся вашей высокой мудростью и был предметом зависти для Александра, сына Клиния, и для некоторых других из юношей, которые, скорее чем я, могли занять первое место у вас, у мудрых, и никогда вы меня не оставляли на произвол судьбы, поистине исполнив меня философией, которой я вечно жаждал. Письмо 28. Предположительно, Критон Платону. «Те, что прибыли из Египта, люди добрые, сообщили нам, что ты, осмотрев весь Египет, теперь находишься в так называемом Саидском Номе, чтобы узнать от находящихся там мудрецов, как они мыслят о строении всей Вселенной, как все это произошло и по какому закону она находится в теперешнем движении как вообще, так и в отдельных своих частях. Говорят, они неохотно беседуют с эллинами, не знаю на основании каких причин, за исключением только того, что жрецы Гелиополиса сообщили Пифагору свое учение о природе, о геометрии и о числе. И думаю, что тут он состроил им военную хитрость, как вспоминают об этих сказаниях про Пифагора Тимей и Феодор из Кирены, когда рассказывают о Египте, или потому, что он по каким-либо другим причинам так стал им близок, что мог иметь с ними общение. Если они и тебе сообщили, это хорошо. Все дела, как у меня лично теперь, так и у твоей семьи в Афинах, идут хорошо, с Божьей помощью. Сообщи нам также о себе, как ты чувствуешь себя физически. Так как о твоей душе нам известно, что она здорова как по разуму, так и по доблести. И если что-либо нужно тебе, Платон, напиши мне. Все, что у меня есть, я утверждаю, все твое по полному праву, как было у Сократа. Ты мог бы нам рассказать о видах местности и об их великолепии, как отдельные камни складываются в огромные величины сооружения и высекаются, и выдалбливаются из них человекоподобные фигуры и фигуры на старинный лад, изображающие других животных, не так, как это обыкновенно делается у греков, и что в числе других произведений искусства они обнаруживают природу различных мелких животных и многостороннее искусство резчика. Я бы и сам охотно посмотрел громаду пирамид и Мемфис, и сам своими ушами послушал бы священные их учения, посмотрел прекрасный Нил, протекающий через Египет, как в иное время года он разливается в половодье и как и вновь возвращается в свои берега. Я полагаю, что поскольку обо всем этом говорится как о невероятном, многим, особенно желанным, кажется, на это посмотреть. Письмо 29. Аристипп своей дочери Арете. Я получил от тебя письма, посланные через Телеса одно за другим, в которых ты просила меня прибыть, возможно, скорее в Кирену, что у тебя нехорошо сложились отношения с надзирателями, а с другой стороны, и муж не может вести хозяйственные дела, так как он скромен и привык жить далеко от политического шума. Я даже просил Дионисия, чтобы он отпустил меня, чтобы плыть к тебе, но, естественно, столкнулся с трудностями и захворал на Липарах. И вот теперь-то я увидал, как Соник и его семья очень хорошо относятся ко мне, ибо они заботились обо мне, как подобает. Так что я, который чуть не оказался в царстве Аида, жив еще, благодаря их дружескому уходу. Относительно тех, о ком ты спрашиваешь, какую цену придавать тем, которые были мной освобождены, которые всегда говорили, что не покинут Аристиппа, пока у них будет возможность быть полезными ему или тебе, во всем доверяй им, вследствие моего образа воспитания и жизни ни теперь, ни впредь, не могут оказаться плохими. Я советую тебе отношения с начальством устроить так, чтобы мой совет оказался полезен. Он заключается в том, чтобы не стремиться к большему. Лучше всего будет, если ты станешь вести свои дела, стоя выше всякого стремления к большему. Ведь они не смогут быть столь несправедливыми, чтобы ты оказалась неимущей. Ведь у тебя остаются два сада, достаточные даже для богатой жизни. Если одно имение в Веронике останется у тебя, этого будет достаточно для прекрасной жизни. Я не зову вас презирать малые дела, но не давай малым делам приводить тебя в беспокойство, так как даже при больших делах гнев не является чем-то прекрасным. Если, когда я расстанусь со своей природой, ты захочешь исполнить мое желание, то, возможно, лучше воспитав Аристипа, отправляйся в Афины, выше всего ставя Ксантипу и Мирто, которые часто умоляли позволить отвести тебя на Элевсинские мистерии. Ведя с ними приятную жизнь, оставь надсмотрщикам в Кирене обижать тебя, как они хотят, ведь не обидят они тебя так, чтобы наступил твой физический конец. И попытайся жить с Кантипой и Мирто так, как мне было приятно жить с Сократом, ради дружбы с ними, отказавшись от своей чопорности. Там нет места высокомерию. Если бы вместе с тем на этих днях в Кирену прибыл Лампрокл, сын Сократа, который был со мной в Мегаре, ты сделаешь хорошо, соединив с ним свою жизнь и любя его так же нежно, как своего сына. Если ты не хочешь больше ухаживать за девочкой, так как очень мучаешься при ее воспитании, найми себе для этого дочку гражданки Севбии, к которой можешь относиться как к свободной, и если ты хочешь сделать мне приятное, называй ее именем моей матери Микой. Я часто называл ее этим именем. Больше же всего поставь себе за правило заботиться о маленьком Аристипе, чтобы он был достоин нас и философии. Ее я оставляю как настоящее наследство, так как все остальное в жизни и начальников в Кирене он имеет своими врагами. Ведь о философии ты мне ничего не пишешь, что ее кто-то отнимает у тебя. Так радуйся же, славная женщина, что ты богата этим богатством, находящимся в твоем распоряжении, и сделай владельцем его твоего сына. Ведь я очень хотел, чтобы он был и моим сыном. Коли я умру и не наполню его, насладившись им своей мудростью, я доверяю его тебе, что ты поведешь его тем обычным путем, который свойствен хорошим людям. Будь здорова и не беспокойся обо мне. Письмо 30. Неизвестный Филиппу. Податель этого письма, Антипатр, родом из Магнессии в Афинах, он давно описывает деяния эллинов. Он говорит, что кто-то обидел его в Магнессии. Выслушай его дело и помоги, как можешь, возможно, охотнее. По многим причинам было бы справедливо тебе помочь ему, особенно потому, что когда у нас на одном собрании была прочитана речь, посланная Исократом, вступление ее он похвалил, а то, что опущены твои благодеяния по отношению к Элладе, он подверг упрекам. Постараюсь из них назвать немногие. И Сократ не выяснил ни твоих благодеяний по отношению к Элладе, ни благодеяний твоих предков, не разрушил и той клеветы, которая распускается некоторыми по отношению к тебе. Он не пощадил и Платона в посланной тебе речи. А ведь следовало бы, чтобы он не скрыл существующую у вас близость с нашим городом, но сделал бы ее ясной и твоим потомкам. Так как издревле был у нас закон никакому иноземцу не давать права быть посвященным в элевсинские мистерии, Геракл, желая получить это посвящение, стал приемным сыном Пилия. Раз это так, то и Сократу следовало обратить к тебе свою речь, как к нашему гражданину, так как род ваш идет от Геракла, а затем оповестить о благодеянии по отношению к Элладе со стороны твоего предка Александра и других. Он же теперь умолчал о них, как о каких-то несказанных бедствиях. Когда Ксеркс отправил в Элладу послов с тем, чтобы требовать земли и воды, Александр убил послов. Позднее, когда варвары двинулись целыми толпами, эллины собрались в нашем святилище Геракла. И когда Александр открыл эллинам предательство аливадов и фессалийцев, эллины вновь двинулись в поход, были спасены Александром. А ведь об этих благодеяниях должны напоминать не только Геродот или Дамаст, но также тот, который в своих трактатах об искусстве риторики заявляет, что вследствие похвалы, воздаваемой предкам, слушатели должны стать более благосклонными.